Проклинаю ощущения, шепчут уста, Господь, приди. Сегодня Христа воскресенье, и пусть непогода будни, случится в мою обитель, с твердою верою буду тебя ожидать, день воскресенья, мы будем Христу причастны, с небом имеем общение, и в этом чудесное счастье. И пусть непогода будней стучится в мою обитель, с твердою верою буду тебя ожидать. Спасите. Среди испытания и бурь на христианской дороге запомню я небо лазурь, там наше спасение в Боге. И пусть непогода будней стучится в мою обитель, с твердою верою буду тебя ожидать, Спаситель. И пусть непогода твердою верою буду тебя ожидать, Спаситель, тебя ожидать, Спаситель, тебя ожидать, Спаситель. Слава Христу! Слава тому, кто дал нам победу над грехом, над немощами, над болезнями, над суетой, над миром, над желанием мира. Мы сегодня свободны, мы в благодати, мы в любви, мы в христианском собрании. Мы живы Христом. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу!